Она не говорила, нашептывала. Самолета она не видела, про Усольцева не знала. Пару раз ей чудилось тарахтение вертолета, на звук и шла. Лейтмотив повествования невзгоды сводился к следующему. «Это не Сташевич потерялся, пусть не свистит, это я потерялась». По ее мнению, дело происходило так. К утру четверга их осталось только трое – Люба, Усольцев и Сташевич. Поначалу двигались цепочкой, Люба замыкала. Когда пошли торфяники и бурелом, они растянулись в шеренгу, каждый сам выбирал дорогу. Обычно осторожная, в этот день Любаша дала промашку, не заметила коряжину под ворохом прелой листвы и упала, подвернув голень. Кость осталась целой, но боль ниже колена была такой, что слезы брызнули из глаз. Кожу рассекло, нога вокруг ранки посинела. Пришлось остановиться и обработать повреждение перекисью. О помощи она никого не просила, в чем и заключалась ее ошибка. Товарищи ушли вперед, в этом не было ничего странного. На опасных участках внимание концентрируется, человек сосредоточен на своем, он напряжен и не видит, что происходит рядом. Люба ковыляла на север, догоняя своих. Началась гроза, ливень хлынул яростно и густо. Тут она и почувствовала себя в полном дерьме. Дороги нет, спрятаться негде. Плюс новое падение, поскользнулась на сыром мху и скатилась во враг. Пыталась выбраться на четвереньках, но снова сорвалась. Нелегко передвигаться по пересеченной местности, когда по спине хлещет, словно розгами. Она поняла, что это Бог ее наказал. Свернулась клубочком и лежала, пока не кончился дождь. Только крепкий организм до занятия аутотренингом не дали ей загнуться. Когда закончилась гроза, никого из своих она уже не нашла. А потом начались мучения посильнее каторжных. На ходьбе ушиб не отражался, но прикосновение к ране любого предмета рождало дикую боль. На болотистом участке она застряла. Напрямик не пошла, долго искала обходную дорогу. В результате к первому оврагу, рассекающему долину от Хананги до Кряжа, она вышла лишь к половине четвертого дня, а к шести добрела до третьей расщелины, где и упала замертво, не найдя в себе сил совершить подвиг. В доказательство своих слов она закатала штанину и показала сгусток ниже колена. Мы молчали. У каждого выжившего в этой группе имелась своя правда, объясняющая суть вещей. Однако чья-то правда была чересчур уж поддельной. «Какие мы все ангелы!» – вздохнул после долгого молчания Борька. «Крылышки не чешутся? Нет?» «Лично у меня, кажется, чешутся. А ведь кто-то из нас кокнул у Сольцева и прикарманил перевозимый из Тикси груз». Об этой новости до сей минуты знали только мы с Борькой. Реакция последовала незамедлительно. Сташевич открыл рот и заболел столбовой болезнью. Невзгода выронила ложку, которой выскребала остатки каши из банки Сташевича. У Турченко по-стариковски наморщился лоб. Слишком рельефно для одной лишь задумчивости. И вовсе не факт, что груз прибрал к рукам заинтересованный в нем человек, дополнил Борька. Любой мог, например, Дашка, из вредности. Моя голова превращалась в чугунный котел. Нужно было что-то сказать или спросить. Но что? Ума не приложу, как можно прикарманить груз целого самолета? Он маленький или похититель подогнал под воду? Брякнула я. Осталось выдержать их взгляды. Я выдержала, не развалилась. Уж если я выдержала взгляды тех парней в зимовье...